Фатальное саморазоблачение. Повесть Бориса Савенкова «Конь бледный», по-видимому, уже знакома читателю. Ее материал использован в сценариях фильмов «Статский советник» по книге Бориса Акунина «Всадник по имени Смерть», в сериалах «Гибель империи» и «Империя под ударом». Пришло время представить читателю оригинальный текст лишь с незначительными сокращениями. Борис Викторович Савенков родился в 1879 году в Харькове. Вступив в 1903 году в партию социалистов-революционеров, сразу сделался одним из руководителей так называемой боевой организации эсеров, группировки, совершавшей политические убийства. Принимал участие в организации убийств министра внутренних дел Российской империи Плеве и московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. В 1906 году был арестован, приговорен к смертной казни, но совершил побег. В 1907 демонстративно покинул партию эсеров. Повесть «Конь бледный» под псевдонимом Ропшин вышла в 1909 году, в период, когда Савенков разочаровался в партийной деятельности. Руководителем обеих эсеровских боевых организаций всегда до разгрома русской полиции первой и после создания второй был знаменитый Азеф. До революции его имя писалось через В. Евно Фишлевш Азеф. Этот человек олицетворял собою отвратительное лицо терроризма. Он был причастен не только к волне покушений на чиновников Российской империи, но, согласно последним исследованиям, вместе с армянскими дашнаками приложил руку к попытке убийства турецкого султана Абдулгамида II, чудом избежавшего смерти от взрыва в 1905 году. У Азефа не было моральных причин особенно дорожить своими товарищами по партии. Бабушка эсеров Брешко-Брешковская весьма некорректно величала его жидовской мордой. Члены Центрального комитета партии его презирали, а представители аграрной фракции боялись и избегали. Зато в полиции его встретили, если не с распростертыми объятиями, то с большими надеждами. Некоторые полицейские руководители, даже догадываясь о том, что Азеф не только агент, но и реальный убийца, закрывали на это глаза. Но после 1905 года Азеф заигрался настолько, что его вряд ли выручили бы даже доброжелатели, и он должен был, спасая себя, сдавать настоящих террористов. Так он сдал Савенкова, которого лично не взлюбил за то, что он вошел в ЦК эсеров, а также потому, что видел в нем реального конкурента в деле террора. В 1905-м Савенкова едва не взяли. Он спрятался в доме своего гимназического товарища, присяжного поверенного. Дом был окружен, утром хозяин вышел за покупками, и филеры упаковали его в экипаж, будучи уверенным, что взяли Савенкова. Ошибка разъяснилась только к вечеру, когда Савенков был уже далеко. Он, кажется, никогда так не поверил, что Азеф был агентом полиции. В 1911 году Савенков эмигрировал. За границей издал роман «То, чего не было». Произведение, в котором сводил счеты с партией социалистов-революционеров, живописуя желание былых соратников присвоить себе лавры трагических и бесславных революционных событий 1905-1906 годов, и рассказывая о распаде партии, чем явно выдал желаемое за действительное. Его литературные произведения являются редким для активного революционера опытом рефлексии собственных деяний, прямо в их процессе. Но попытка высказаться на пространстве литературы, а анализ самооправдания, обвинение среды, в которой он жил, не привели Бориса Савенкова к примирению с самим собой. И не мудрено. Терроризм, пусть даже оправдываемый ложными высокими целями, прямой и кратчайший путь к моральной гибели и физическому саморазрушению. Во время Первой мировой войны Савенков служил наемником во французской армии. После февральской революции 1917 года вернулся в Россию и фактически сотрудничал с своими былыми противниками. Сначала стал комиссаром Временного правительства при Ставке, затем был понижен до комиссара одного из четырех фронтов Юго-Западного, а потом снова повышен до должности товарища, то есть заместителя военного министра. После Октябрьского переворота сотрудничал с генералами, условным демократом Корниловым и условным монархистом Алексеевым, входил в руководство Совета Союза казачьих войск, вспомним, с каким презрением пишет он в повести «Конь бледный о казачишках». В 1919 году Борис Савенков вновь уехал за границу, начал бороться с советской властью уже всерьез, но также непрофессионально. Вел переговоры с второстепенными чиновниками стран Антанты о помощи Белому движению, председательствовал в Русском политическом комитете в Варшаве, готовя обреченные вылазки с польской территории, переодетых красноармейцами банд Станислава Булак-Балаховича, крайне подозрительной личности, генерал-майора Юденича 1919 года, служившего последовательно большевикам, белым, а затем в армиях Эстонии и Польши, и при смутных обстоятельствах убитого в Варшаве. В 1923 году Савенков издал в Париже повесть «Конь вороной», в которой с разочарованием рассказывал о белом движении. Борис Савенков переоценил свой политический вес и конспиративный опыт, и в ходе операции ЧК был арестован, перейдя границу СССР. На следствии сдавал подельников, на суде военной коллегии Верховного суда каялся и пламенно обличал бесперспективность попыток свержения советской власти. Во внутренней тюрьме Лубянки составил несколько писем руководителям белой эмиграции с увещеваниями о прекращении борьбы. Борис Викторович Савенков погиб в 1924 году, выпав из окна следственного изолятора. Противники советской власти утверждают, что его убили чекисты, однако это сомнительно. Савенков мог быть использован в качестве агента опознания, так как знал в лицо многих представителей и функционеров разнообразных антисоветских организаций, даже иностранных разведчиков. Мог узнать и указать большевистской контрразведке на засланных агентов или опознать убитых. К тому же его воззвание об объективном торжестве советской власти деморализовали многих ее фанатичных зарубежных противников. Большевикам не было смысла отбрасывать такой пропагандистский инструмент. Скорее всего, Савенков мог быть убит кем-то из тех чекистов, кто боялся его разоблачения. Или, возможно, он действительно психологически более не мог переносить своего двусмысленного и безвыходного положения. И, воспользовавшись нерасторопностью конвоя, переводивший его из камеры для беседы со следователем, выбросился из окна во двор Лубянской тюрьмы. В его литературное наследие входит еще и группа стихотворений, не оставивших серьезного следа в русской поэзии.